Первое. Homo sapiens sapiens, кавказская раса. Второе. Homo sapiens americanus, индейцы. Третье. Homo sapiens asiaticus, монголы. Четвертое. Homo sapiens afer, негры. Пятое. Homo sapiens tasmanicus, туземцы Австралии. Термин «сапиенс» мимоходом два раза приписан белой расе, в отличие от всех цветных рас, то есть и как видовое, и как подвидовое название. Антирасист Холл таким образом начал свою речь за столом мира с того, что рассадил расы человечества на разные места. Расы человечества чрезвычайно сильно отличаются друг от друга, даже по запаху. Как же установить мир между ними, основываясь на зоологических данных? Оказывается, зоология нас учит, что когда подвиды сталкиваются на одном ареале, то происходит либо смешение и тем самым своего рода вымирание через растворение, либо чаще убийство и истребление одним подвидом другого и оттеснение его в условия весьма неблагоприятные для жизни. Далее автор предлагает другой закон зоологии. Переселенцы из большой области всегда вытесняют туземных жителей малой области. Примеры – олени, мыши, переселившиеся из Азии в Аляску. Затем автор переходит к человеку. Выдержат ли белые Америки натиск со стороны восточных азиатов, уроженцев огромного азиатского материка, спрашивает он с тревогой. Дело не так просто, однако, по мнению автора, ведь сами кавказцы, белые люди, пришли с огромного материка Евразии, поэтому то, что белые сделали с индейцами, этого восточным людям не удастся сделать с белыми. Шансов примерно 50 на 50. Но необходимо ли это столкновение? Нет, заявляет автор. Нужна гармония. Каждый подвид должен сидеть на своем ареале, чтобы избежать конкуренции и кровопролития. Не следует пускать азиатов в Америку и давать им право гражданства. Пусть каждый подвид развивается сам. Так окончился праздник мира. Чтобы за столом был мир, гости прочь из-за стола. Так подводится биологическая база под столь популярный в Соединенных Штатах Америки принцип сегрегации, искусственного разделения людей, принадлежащих к различным расам. Этот расистско-евгенический принцип проповедуется теми, кто проводит законы о запрещении браков между белыми и цветными, кто организует суды линча под наветом преступной связи негра с белой женщиной, кто загоняет негров, индейцев и азиатских иммигрантов в трущобы, кто устанавливает на вагонах, ресторанах, гостиницах таблички с надписями «Только для белых». Очевидным ханжеством звучат нередкие в Америке голоса о гуманности сегрегации, которая будто бы избавляет цветные расы от преследования белых, поскольку контакт между ними затрудняется самой сегрегацией. Сегрегация стала в наши дни нерушимым, хотя и неписанным законом общественной жизни в США. Вот как характеризует этот закон выступающий против сегрегации американский автор. «Мы отказываем вам в праве включать число ваших друзей или открывать двери вашего дома, кому бы то ни было, у кого среди предков были негры. Если вы нарушите это табу, мы вас вышвырнем из общества». Очень ярко расизм проявляется также в огромном количестве этнографических работ, выходящих в англосаксонских странах, особенно в США. Англо-американская этнография, давно порвав со славными традициями Моргана и отказавшись даже от эволюционизма Тейлора, в последние десятилетия характеризуется господством реакционных концепций.